Вожак тут же громко и призывно завыл, а два других самца сразу принялись за дело. Это был отличный план, чтобы не терять время, поскольку Наркину очень ловко и быстро собирали мелкие шарики острыми клювами. Перевернул для них довольно тяжелый огрызок котел, чтобы они складывали туда добычу. «Дай угадаю, этих ты тоже не будешь убивать», — со вздохом произнес Ибун, вставая около меня и глядя на пленников. «А смысл?» — громко ответил я, равнодушно пожал плечами и вместе с товарищем подошел к ним поближе. Покусанные жижнями братья лежали с открытыми глазами и осмысленными взглядами. Я присел над ними и, незаметно подмигнув Ибуну, заговорил с насмешкой: «Дадим им второй шанс. Пусть возвращаются и вломят Филу за то, что он не рассказал о том, что тебя можно убить только единственным, очень экзотическим способом, а если совершить две похожие смертельные атаки, то напавшего убьет самого. Чего вылупились, придурки? Вам повезло, что у вас разное оружие, иначе бы уже отъехали к предкам. Зря ты ему только глаз вырвал», — сукоризной произнес здоровяк, не совсем понимая, какую игру я затеял, но примерно уловив общий посыл. «Я слишком милосерден», — горько вздохнул я в ответ и вытянул руку, в которую тут же послушно прыгнул шланг пылесоса. «Видимо, придется слегка подпортить свою репутацию. Даже если ты убьешь нас, то придут другие», — копейщик тихо засмеялся. «Страж церкви не отпустит вас. Я просто сделаю так, что никто больше не захочет охотиться на нас». Я загадочно улыбнулся, встал в полный рост и приставил шланг к солнечному сплетению копейщика. «Ёпт, может, не надо?» — с беспокойством произнес Ибун. «Надо, Ибун, надо. Но, если честно, я не был до конца уверен, что задуманное получится. И хотелось бы обойтись без убийств, даже несмотря на то, что они этого явно заслуживают. Ну вот, нет у меня ни малейшего желания уподобляться местным маньякам. А сейчас рубрика «Эксперименты», — громко провозгласил я, пародируя ТВ-передачу «Галилея», и включил пылесос, но не на полную мощность. Предсмертный ужас затопил взгляд копейщика, правда, всего на несколько мгновений, пока до него не дошло, что труба, приставленная к его груди, просто присосалась к коже и ничего больше не происходит. Ибун же с нескрываемой тревогой смотрел на это действо. Он-то знал, на что способен вихрь. «Только на жуках работает, да, ничтожество?» — насмешливо спросил храбрящийся копейщик. «Что?» — я встрепенулся, потеряв концентрацию. «А, нет, в этом плане ты ничем от жука не отличаешься, я просто тут кое-что другое придумал. Лежи спокойно и не отвлекай, если хочешь остаться в живых сам или дать шанс братьям. У меня и так всего три попытки». Лежать спокойно он не захотел и стал извиваться. Пришлось попросить Ибуна встать ему одной ногой на лицо, а второй на живот. Мой массивный товарищ с легкостью придавил к земле обессиленного убийцу, и теперь мне ничего не мешало попытаться открыть новые возможности моей вундервафли. Движок пылесоса постепенно наращивал обороты, а я сосредоточенно бдел и не позволял ему втянуть в себя человеческую плоть. Мне нужна только духовная энергия, ну и было бы круто, если удастся вытащить благословление. Не, ну а что? Попытка не пытка, по крайней мере, для меня. Но что-то не получалось. Вихрь уверенно игнорировал физические частицы и тянул в себя энергию из окружения, но не из пленника. Хм, возможно, с живыми носителями духовной энергии та же история, что и с хранилищами. Нужно найти точку входа. И на выбор было всего два места. «Скажи, а-а-а». Я своей ногой ловко спихнул со рта копейщика грязную пятку Ибуна и также ловко запихал туда трубу со шлангом по самые гланды, когда тот попытался сделать глубокий вдох и выругаться. Взвыла турбина, и я ощутил, что пылесос наконец тянет что-то из тела, и это точно были не внутренние органы. Подопытный громко замычал одним носом, выгнулся дугой и закатил глаза. Я поспешил выдернуть трубу из его глотки, и все присутствующие внезапно увидели, как за ней тянется струйка плотного белесого тумана и исчезает в отверстии. Это длилось всего секунду, а затем тело безжизненно обмякло на влажной земле. «Что ты с ним сделал?» — не без страха в голосе, — закричал арбалетчик. Но я и сам не знал, поэтому не ответил. Чтобы это выяснить, открыл крышку и извлек из недр вихря прозрачный шестигранный цилиндр, размером с обычный стакан. Этот странный, абсолютно прозрачный кристалл можно было принять за бесполезное акриловое пресс-папье, если бы не парящая внутри него фигурка обнаженного человека, как две капли воды, похожие на копейщика. Вокруг этой фигурки кружились разноцветные шарики, три синих и пять зеленых, а сама она размахивала ручками, вертелась и разевала рот в беззвучном крике. Пока мы в шоке разглядывали эту штуку, стая нарков, до этого преспокойно собиравшая пилюли, внезапно застыла и синхронно повернула головы в нашу сторону. Вдруг они бросились ко мне, окружили плотным кольцом, и стали с подвыванием подпрыгивать, стремясь аккуратно вырвать кристалл из моих высоко поднятых рук. Но с каждой секундой они становились все агрессивнее, и когда кто-то из них больно цапнул меня за ногу, я громко рявкнул: «Ну-ка, фу, сидеть!» Даже мой товарищ вздрогнул и едва не плюхнулся назад, а уж зверюги тем более мигом прижали хвосты к земле. Но даже сидя ерзали и поскуливали, не отрывая жадных взглядов от кристалла. И чем дальше, тем больше огонь безумия разгорался в их глазах. «Это же!» — охрипшим голосом начал говорить Ибун, но его прервал продолжительный гулкий рокот. Все дружно задрали головы и хором обомлели. Ясное до этого небо быстро затягивало клубящимися из сине-черными тучами прямо над нами. Частые красные всполохи подсвечивали их изнутри жутким багрянцем, а все нарастающий рокот неприятно отдавался в кишках и требовал со всем почтением обосраться перед высшей силой. «Гнев небес!» — прочитал по губам побледневшего Ибуну, который зачем-то начал пятиться. Жалобно скулящие нарки припали к земле и тоже попытались уползти подальше на трясущихся лапах, а хрипящие пленники истерично забились в путах. «Что за гнев небес?» — проорал я, чтобы меня он услышал меня среди этого грохота. Его же упоминало мяу, но я почему-то думал, что эта штука приходит только к тем, кто нарушает клятвы. «Ты нарушил закон неба и земли!» — прокричал Ибун, не отрывая полного ужаса взгляда от разрастающегося вширь стихийного бедствия. «Ну охренеть теперь, а какой?» — проорал я, но догадался и сам, без пальца Ибуна, который указывал на кристалл в моей руке. В этой критической ситуации я не растерялся и сделал то, что на моем месте сделал бы каждый адекватный человек, попытался запихнуть душу обратно в тело через распахнутый рот. Ценой нескольких сломанных передних зубов копейщика мне удалось наполовину впихнуть кристалл, но дальше он упирался и не хотел лезть в глотку. А тем временем, все громче рокотало небо и все суше, горячее и наэлектролизованнее становился воздух. Спустя несколько долгих секунд, когда жара вокруг нас стала такой, что волосы на моих обнаженных ногах закудрявились, а окружающие деревья начали дымиться, я понял, что так ничего не выйдет и попытался вытащить кристалл обратно. В раскачку, ценой раскрошившихся коренных зубов копейщика, мне удалось выдернуть кристалл с душой, после чего я немедленно закинул ее в пылесос, быстро перекинул шланг на реверс, как мог сосредоточился, и вдул безжизненному телу, ну, в смысле душу в тело вдул, и секунды не прошло, как тело ожило, задергалось, истошно заорало, вращая вытаращенными в небо глазами, и попыталось уползти подальше. Жуткие тучи над нами медленно рассеялись и, минуту спустя, окружающий лес наполнился привычными звуками, а крик копейщика сменился частым дыханием. Хаем перекинул шланг на всасывание и, улучив момент, вновь вставил трубу в беззубый рот убийцы. Игнорируя его вскинутые в непонимании брови и умоляющий, жалобный взгляд, раскрутил движок и повторил процедуру, под всеобщее потрясенное молчание. Не открывая пылесос, выждал минуту, но жуткие тучи все не появлялись. Ага, быстро вынул кристалл и, отогнав вновь возбудившихся на него нарков, внимательно вгляделся в сферы вокруг напуганной души. На них определенно были какие-то символы, но слишком мелкие. Ничего не понял и, когда над нами вновь стали сгущаться тучи, вдул душу обратно. На этот раз копейщик не орал, а только хрипел и пускал пену, да и то недолго. Кое-как сфокусировав на мне совершенно безумный взгляд, он пробормотал какое-то проклятие, обгадился, закатил глаза и вырубился. Хаем, мне показалось, или тучи гнева небес рассеялись раньше, чем я вдул копейщику, душу в смысле, любопытно, друг, с тревогой произнес Ибун, когда я изо всех сил старался запихнуть трубу в рот извивающемуся и мычащему мечнику. Что? Я обернулся на него и невинно вопросительно вскинул брови, когда турбинка уже начала разгоняться. Он так и замер с открытым ртом и осуждающим взглядом, не успев толком ничего сказать. Второй кристалл с душой оказался точной копией первого, если не считать тонкого слоя голубой жидкости под ногами паникующего образа и отличия в цветах кружащихся сфер, одна из них отливала серебром, да и в целом эта душа выглядела получше. Вновь собравшиеся тучи заставили меня вернуть все как было и вновь выслушать проклятие в свой адрес, после того как вторая жертва эксперимента прооралась, но после процедуры мечник выглядел чуть бодрее копейщика. Правда, стоило мне еще раз вынуть из него душу, как я больше не увидел в кристалле жидкости, а проекция любителя изгаляться над трупами пребывала в откровенной панике, махала руками, крутила головой и будто пыталась от кого-то убежать. В этот раз, едва тучи начали сгущаться, я закинул кристалл в пылесос и закрыл крышку. Тучи рассеялись. Открыл крышку, тучи злобно заклубились. Закрыл крышку, пропали. Открыл, небо опять грохочет. Закрыл, тишина. Открыл, закрыл. Открыл, закрыл. И Бун, как и арбалетчик, и нарки, наблюдали за этим с очень странным выражением вынувшихся лиц и морд, будто я на пылающем боге огня пытался грязные носки сушить или любопытство ради тыкал веточкой дракона под хвост. Ну и как закономерный итог, в какой-то момент гнев небес не рассеялся, несмотря на закрытый артефакт, а продолжил разрастаться, и его молнии быстро сливались в огромный пылающий шар надо мной. В спешном порядке вдул душу обратно и, пока мечник исходил пеной, откинул крышку пылесоса и заорал тучи. Все, пусто. Для верности даже фильтр вынул и продемонстрировал небу пустой металлический корпус. Когда тучи таки стали нехотя рассеиваться под моим хитро наглым взглядом, я поскреб подбородок и задумался над полученной информацией. Ни хрена не понятно. Еще бы выяснить, что это за синяя жидкость, чего так пугаются души, когда оказываются снаружи и как их можно использовать, а также и почему гнев небес стремится их уничтожить. Пока не знаю, зачем мне это надо, но свои возможности лучше изучить досконально. Я бросил задумчивый взгляд на арбалетчика, который мгновенно побледнел и затрясся. «Умоляю, достопочтенный господин Йопт, не делайте этого», — пролепетал он, пуча на меня глаза, полные ужаса. «Брат Йопт, не надо». Ладонь Буна осторожно легла на мое плечо. «Любопытство не порок», — многозначительно произнес я, оборачиваясь, и добавил, смерив товарища задумчивым взглядом. «Может, тогда мой бессмертный друг согласится стать подопытным и заодно расскажет обо всем, из первых уст, так сказать, я подержу голову», — поспешно произнес Ибун и быстро склонился над заоравшим в ужасе пленником. «Когда я уже примирялся, как бы половчее запихнуть трубу в рот отчаянно сжавшего челюсти последнего убийцы», мой боязливо озирающийся товарищ крикнул. «Подожди!» На мой вопросительный взгляд, он кивнул вверх. Запрокинув голову, я увидел над нами, метрах в 20, маленькую, но очень сердитую черную тучку. Она агрессивно клубилась, злобно вспыхивала багрянцем внутренних молний и явно не собиралась рассеиваться. Понаблюдав за странным явлением несколько минут, в течение которых тучка просто клубилась и пыхала маленькими молниями все на том же отдалении, я решил, что это просто гнев небес быстрого реагирования, и у меня, возможно, всего лишь станет чуть меньше времени на изучение кристалла с душой. Не критично. Вдвоем мы сумели разжать челюсти последнему истошно орущему подопытному, даже несмотря на то, что он изо всех сил старался укрепить тело. Но несколько витков кабеля на груди с легкостью поглощали всю высвобождаемую им энергию, и у него ничего не выходило. Буднично вжикнул мотор, и тело обмякло. Мы с Ибуном покосились на тучку, но та пока никак не реагировала. На всякий случай я заранее перецепил шланг и взглянул на нарков. Они как раз закончили сбор и теперь хаотично бегали вокруг, низко опустив головы и вынюхивая последние пропущенные пилюльки. Укороченный котел был заполнен почти до неровных краев. «Все, клюватые, съедайте половину и бегите на волю. Не хочу, чтобы вы пострадали. А мы...» Тут же возмущенно воскликнул Ибун. «А у нас другой путь», — заявил я с диковатой ухмылкой от чего-то сникшему алхимику. «Эти кристаллы с душами явно были чем-то запретным, и нужно выяснить все по максимуму, пока есть возможность. Не на друге же экспериментировать в самом-то деле. Зверей дважды просить не пришлось. Они довольно быстро схомячили свою долю, взрыкнули напоследок нечто благодарственно ободряющее, типа «спасибо, постарайтесь не сдохнуть», и стремительно скрылись в лесу всем составом. Пока Ибун, косясь на тучку, бродил по округе и прибирал в хранилище наиболее полезные вещи из разбросанных, я успел подготовиться к аварийному возвращению души на место и заодно изъял пространственные хранилища у бессознательных, кольцо и маленький кулон. А теперь быстренько заглянем под крышку пылесоса. Но едва я открыл вихря, как полуметровый шарик тучки ну очень злобно загрохотал и метнулся вниз. Раскаленное облачко сходу попыталось протиснуться под приоткрытую крышку, из-за чего пришлось поспешно захлопнуть артефакт. Но я успел разглядеть, что последний кристалл оказался трехгранным и доверха заполненным синей жидкостью, а душа хоть и выглядела напуганной, но паники не проявляла. Однако тучка не успокоилась и начала нарезать круги вокруг вихря, в попытке пролезть внутрь. Она настырно крутилась и жалила мой артефакт тоненькими молниями, сбивая с него и без того облезлую краску. Вдруг она резко скользнула вдоль шланга и обожгла мне правую руку так, что я вскрикнул от боли, но шланг не выпустил. А мини-гнев небес уже накрыл лицо арбалетчика и, видимо, попытался протиснуться в пылесос через нос жертвы. Моментально запахло жареным, причем сразу во всех смыслах, и мне пришлось поспешно вдувать душу обратно. Очнувшийся убийца завизжал на ультразвуке и ухватился руками за раскаленное облачко, чтобы отбросить его от себя, но лишь бессмысленно опалил руки. Злобная хреновина продолжила назойливо виться вокруг пылесоса и целенаправленно метить в отверстие трубы. Пару раз мне удалось стукнуть ее шлангом и немного отбросить, но она каждый раз возвращалась еще более настойчивая и злобная. «Ибун, не зная, что делать», заорал я, отмахиваясь шлангом от уворачивающейся тучки, которая уже успела посадить мне на руки два больнючих ожога своими тоненькими молниями. «А если я ее засосу, то что будет?» Он не ответил, и я, улучив момент, с тревогой обернулся. Этот засранец тихо уходил огородами, в смысле крался вглубь леса, бережно прижимая к себе молот, и не оглядывался. «Эй!» — крикнул я, таки заставляя его затравленно обернуться. Здоровяк очень странно посмотрел на меня, состроил гримасу полную сожаления и ломанулся на ускорении через лес, в противоположную от меня сторону. Очередная жгучая боль в руке напомнила, что отвлекаться нельзя, но я все равно проорал вслед убегающему товарищу. Это раз, и сосредоточился на текущей проблеме, краем глаза увидев, что и арбалетчик спешно сваливает, волоча за ноги своих бессознательных братьев. Проблема злобно сверкала, гремела и не собиралась оставлять меня в покое. Всасывать я ее все же не решился, чтобы не вызвать еще какую-нибудь ультимативную божественную хрень. Но и бесконечно отбиваться тоже не выход. Да нет у меня уже ничего. Зло заорал я на тучку и раскрыл пустой пылесос в подтверждение своих слов. Это оказалось фатальной ошибкой. Мини-гнев небес, видимо, решил, что теперь пришло время уничтожить сам источник проблем, меня. Он замер, пророкотал нечто обвинительное и начал разрастаться, мгновенно превращая в пепел соседнее дерево. Не зная, что делать, я разогнал себя на форсаже, схватил алхимический казан и одним махом накрыл распухающую хрень, ничуть не сожалея о рассыпавшихся пилюлях же. Тяжелое дно котла полностью скрыло черное облачко и придавило его к земле. Тю, дело в то, и только я немного расслабился, как задрожал сперва котел, а потом и земля. Влажная лесная почва мгновенно высохла, пошла трещинами и вспучилась огромным холмом. Тысячи тонких красных молний, бьющие из-под земли, проросли жутковатой травой, и с треском лопали разбросанные повсюду пилюльки же. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, я просто развернулся, и со всех ног ломанулся вслед за Ибуном, изредка оглядываясь на распухающий позади обздец. Прогремел колоссальный взрыв, и над лесом поднялся грохочущий огненный вал, отсветами окрасивший всю зелень в адский багрянец. С гневным рокотом он покатился за мной, испаряя все на своем пути, и в скорости я охренеть как уступал ему. Глава 23. Не запнуться. Только не запнуться и не упасть, стучала в голове главная мысль. Ни о каких прыжках с ветки на ветку сейчас и речи не шло, только максимально открытые участки и как можно меньше маневрировать. «Давайте, ножки, давайте. Раз-два, раз-два». Паники не было, только нарастающее раздражение, что опять приходится убегать от очередной местной хреновины. Деревья мелькали мимо как сумасшедшие, и пришлось выставить локти в боксерской защите, пожертвовав обзором, чтобы банально не оставить части лица болтаться на сучках и ветках. Бежать так оказалось очень неудобно, и моя скорость несколько снизилась. В очередной раз коротко обернулся через плечо, чтобы оценить расстояние до смерти, из-за чего запнулся, и кубарем, по инерции, пролетел над глубоким оврагом, приложившись спиной о сучковатое бревно на другой его стороне. Из-за высокой скорости мясным снарядом отрикошетил от бревна, проломил тушкой густые кроны и высоко взмыл над лесом тряпичной куклой, беспрестанно вращаясь и едва не распрощавшись с содержимым желудка. Но кое-что в круговерти мира удалось заметить, ровно за миг до того, как меня швырнуло к небесам, и точно в том месте, где я был еще мгновение назад, с оглушительным грохотом пронеслась толстенная и неестественно прямая красная молния. Она просто испарила лес на несколько километров вперед и ушла в землю, превратив рыхлую и влажную лесную почву в сверкающий глянцем, Раскаленный обсидиановый жёлоб, переходящий в идеально круглый тоннель метров 50 в поперечнике. «Мать!» – заорал бешено крутящийся в воздухе я, когда мельком заметил в клубящейся и искрящей молниями черно-огненной стене гнева небес, стремительно ползущего по земле, идеально круглую и яркую красную точку очередного аннигиляторного луча. В чистом небе не увернуться, а парабола полета слишком предсказуема. Этот удар точно настигнет меня, если только... Провод пылесоса мгновенно соскользнул с плеч и сплелся вокруг меня в ячеистую сферу. И только непоколебимая вера в советских инженеров, когда-то спроектировавших вихрь с изрядным запасом прочности, как и все совковое, удерживала меня от осквернения вслух молитвы «Отче наш» придуманными на ходу словами и забористым матом. В следующую секунду нестерпимый красный свет, невыносимый жар и колоссальное давление целиком поглотили меня. Я зажмурился, скукожился и слил весь резерв на укрепление тела, надеясь, что делаю это правильно. С трудом удерживая меркнущее сознание, даже под всплеском адреналина, я раскрутил движок на все бабки, чтобы хоть куда-то деть запредельную энергию, мгновенно пропитавшую артефакт и грозившую его уничтожить. Зажал трубу пылесоса между бедер и вцепился в шланг, как ведьма в метлу. Следом пришел сокрушительный звуковой удар, а за ним тяжелая, глухая тишина, наполненная противным, пронзительным писком. Яркий свет слепил глаза даже сквозь зажмуренные веки, а тело сдавило так, что вдохнуть удавалось едва-едва. Ноздри жег едкий запах горелой изоляции и сгоревшей плоти. Руки и ноги онемели и отказывались подчиняться, тело парализовало, а пылесос раскалился до бела и пригорел к мясу и костям на спине. Провода оплавились и истончились, но техника держалась, а значит, и я продержусь. В омерзительно пищащей тишине меня закрутило штопором и стремительно куда-то понесло. Все это продолжалось не больше секунды, но, кажется, за эту секунду я постарел лет на 10. Когда красное зарево перестало слепить через закрытые веки, я рискнул открыть глаза, очень надеясь, что они не превратились в глазунью. После невыносимо яркого света удара гнева небес, раскинувшийся внизу пейзаж казался блеклым, но я видел, не слышал, правда, не шиша, но я был жив, почти цел, почти орел, да и полет слегка выровнялся, меня больше вертело в воздухе, как брошенный банан, а только слегка поворачивало вокруг оси. Сейчас я летел спиной вперед и с удивлением наблюдал, как яростная стена гнева небес замерла, будто в недоумении от того, что жалкий человечишка не только не испарился, но и еще победно ухмыляется. Но эта гадская сила не знала, что это не ухмылка на моем лице, а гримаса нестерпимой боли, что терзала не только тело, но и разум. Попытка управлять таким потоком энергии едва не выжгла мне саму душу. Но я не утратил боевой дух, напротив. Только благодаря этому инциденту удалось расширить границы своих возможностей, а это бесценный опыт. Только я бы предпочел обойтись без таких крайностей. А затем произошло нечто странное. Даже две штуки странного. Во-первых, до меня внезапно дошло, что сейчас я полностью парализован не просто так, а, скорее всего, являю собой обгоревший полутруп. Вероятно, всех запасов энергии хватило лишь на защиту жизненно важных функций, слабого дыхания, сбивчивого сердцебиения и способности мыслить. Возможность моргать и вращать глазами шли бонусом вместе с фантомной болью тела, которого, возможно, уже даже и нет. Но провод исправно повиновался моей воле и мог с легкостью заменить конечности до тех пор, пока я не найду подходящего кандидата на роль большой пилюли же. Как только я все осознал и даже прикинул варианты дальнейших действий, то на душе полегчало и положение больше не казалось безнадежным и отчаянным. Даже какая-то безумная нотка веселья появилась. Что же касается второй странности? Нет, я, конечно, допускаю, что в этом мире может быть разумно все, что содержит духовную энергию, о чем прямо говорило описание одной из полученных мной способностей. Однако контуженный мозг пока отказывался воспринимать происходящее как обыденность. Очередное яркое красное пятно на высокой, 500-метровой клубящейся стене концентрированного обздеца возникло и тут же рассосалось, будто эта штука осознала и убедилась в бесполезности такой атаки. Гнев небес чуть ужался по вертикали, но растянулся в стороны широким, полукруглым фронтом на десяток километров, и вытянулся вперед верхней своей границей, образовав импровизированный навес из огня и молний в виде четверти сферы. Ну и двинул в мою сторону, ускоряясь с каждой секундой, чтобы поглотить меня по приземлению, как демоническая амеба, а это верный признак того, что внутри точно не выжить. Так, а куда я там лечу, кстати? Точнее, падаю. Меня как раз развернуло в нужную сторону, но головой вниз. Так что я раскинул за спиной импровизированный тормозной парашют из переплетенного провода, как паучок, и стабилизировался. Ага, я стремительно падал в странную разноцветную массу, быстро движущуюся к горам и погребающую под собой лесную зелень. Через пару секунд падения стало ясно, что это обезумевшие от ужаса стадо разномастных животных, в едином порыве убегающих от надвигающегося гнева небес. Стадо, которое уверенно развивало километров 200 в час по пересеченной местности, а я его стремительно нагонял по параболической траектории. В авангарде этой шерстяной лавины неслись какие-то огромные монстры, по которым непонятно, что они делают в лесу, едва достающим им до могучей шеи, и как они тут прячутся, что их не было видно до этого. Именно они сносили деревья на пути и втаптывали их стволы в мягкую землю своими толстыми ногами. Среди них также заметил уже знакомых мне гигантских стальных змей в количестве 5 штук. Остальные шерстяные и чешуйчатые чудовища идентификации не поддавались. Ну а следом за этим живым катком двигалась уже остальная лесная мелочь, разглядеть которую не представлялось возможным из-за расстояния и поднятой пыли. Возможно, мелкое зверье и хотело бы бежать быстрее и даже могло, но позади чудовищ было чуть безопаснее, чем перед ними. Самых отчаянных ожидал внезапный кусь от авангарда, которому требовалось постоянно восполнять силы, что я и успел понаблюдать. Еще через пару секунд падения уже мог различить человеческие фигурки среди ползучих и четвероногих. Все бежали, и они бежали. Возможно, они очень хотели бы свернуть, что разумно, но такой возможности не было. Стоит чуть выбиться из общего ритма и тут же стопчут. Мощную фигуру Ибуна в белой куртке и белых шортах обнаружил почти сразу. Он шустро перебирал голыми ногами, зажатый между знакомым мне лосем, с огромными ветвистыми рогами, и ну очень крупным кабаном, на спине которого сидело 3 хищные, зубастые твари, пытающиеся куснуть алхимика. Он неуклюже отмахивался от них своим огромным молотом и периодически цеплялся им за рога лося. Тот мотал башкой и бодал кабана, который подпрыгивал и безуспешно пытался свалить в сторону, отчего когтистые твари на его спине прекращали атаку и вцеплялись когтями в толстую шкуру, чтобы не свалиться. Наверное, тут стояла просто кошмарная какофония звуков, но я слышал лишь пищащую тишину, что, наверное, не так уж и плохо. Ну и через пару секунд я присоединился к этому безумию, пробив брешь в стае ярких птиц и рухнув тушкой ничком в аккуратно могучие рога лося. Моя голова там не уместилась и свесилась прямо напротив зубастой лосиной морды. Я попытался дружелюбно улыбнуться, одновременно прочно привязывая себя к могучему животному, но лось от чего-то выпучил глаза, пустил пену из пасти и отчаянно заметался из стороны в сторону, нарушая и без того беспорядочный строй животных. В какой-то момент метания обезумевшего Сахатова, в поле моего зрения попал бледный как бумага Ибун, выпучивший глаза похлеще лося. Мне почему-то показалось, что если бы он знал о православии, то уже вовсю бы крестился на бегу. Но мне было пока не до него. Мне нужна большая пилюля же. Тем более, что широкий фронт гнева небес неумолимо настигал. Как назло, вплавленный в спину пылесос сильно ограничивал радиус, в котором я мог орудовать шлангом, а превращать в энергию так удобно подвернувшийся транспорт было бы вершиной идиотизма. Поэтому я принял совершенно безумное, практически смертельное решение, отодрать пылесос. В смысле, от спины отодрать. Все равно от меня осталось не так уж много. Провод, закрепивший меня на голове лося, позволил узнать реальное состояние остатков тела. Оно удручало настолько, что даже робокоп бы мне не позавидовал. Уж его органическая часть, точно. Но прочь дурные мысли, время действовать. Как бы выразился Арнольд Шварценеггерович Терминаторов. Я ощущаю потери, их можно охарактеризовать как боль. Вот и я боли при отделении вихря от спины не чувствовал, но чувствовал, что отделяю очень крупный кусок того, что сейчас можно назвать мной. Индукционной энергии, полученной от могучего животного, с лихвой хватило на то, чтобы вслепую зашвырнуть пылесос в плотное скопление животных и совершенно на шару попытаться всосать какую-нибудь зверушку. И вот ведь удивительное дело. Видимо, из-за сплавления с телом мой контроль над артефактом увеличился настолько, что я не только понимал, что проходит через трубу и попадет внутрь, но даже начал в общих чертах понимать процессы, происходящие внутри агрегата. Плюс пришло понимание, что если я запихну оголенные провода внутрь собственной грудной клетки, то смогу восполнять резерв напрямую от пылесоса. Но если меня вдруг спросят, то на китайских палочках я вертел такие сомнительные возможности и такую цену знаниям. Тем временем, пока вихрь активно всасывал все, что попадалось, а лось вместе со мной бесновался среди бегущего стада, иногда откровенно запрыгивая на спины собратьев по спринту, отвесные скалы горного хребта потихоньку приближались спереди, а обздец с небес сзади. И если до, возможно, спасительных пещер, которыми были изрыты местные кручи, оставалось еще до хрена с хвостиком, то до тянущегося ко мне сверху клубящегося черным козырька из молнии и плазмы всего 500 метров. Нельзя больше терять ни секунды. Вернувшийся из рейда пылесос завис перед моим лицом и открыл крышку. Используя провод вместо мышц, которых у меня попросту не осталось, запихнул свою голову внутрь вихря и стал безгубым ртом собирать множество разноразмерных бардовых шариков, в очередной раз дивясь тому, что советские инженеры продумали даже это, и лицо без труда влезло в корпус и дотянулось до содержимого неглубокого фильтра. Духовная и жизненная энергии хлынули широким потоком, и я даже теперь понимал, как ее использовать и куда направить в первую очередь. По сути, я сейчас восстанавливал тело посредством воплощения воли, но, в отличие от того, что я слышал от местных, тут имел место еще один немаловажный факт – материя. Как я сейчас осознал, спрессованные пылесосом пилюли же содержали что-то вроде концентрата органики, что косвенно подтверждалось чрезмерной массой самих пилюль. То есть, моя первоначальная шуточная мысль про сублиматы из животных оказалась верной. Используя этот концентрат, тело просто восстанавливалось по какому-то неведомому шаблону, замещая человеческую плоть на подходящую животную. Очень хочется верить, что серьезных последствий это не возымеет, и я не превращусь со временем в какого-нибудь свинотавра. Как говорил новичкам мой инструктор по скалолазанию, чем выше навыки, тем дольше падать. Потом он ждал минутку, давая возможность осознать и покинуть зал парочки особо слабонервных, и добавлял с ухмылкой: а самые высокие навыки приобретаются ровно в моменте между одним сорвавшимся френдом и быстро установленным вторым. Если перевести на человеческий, то это банальное между жизнью и смертью, так что я ничуть не удивлен своей быстрой прогрессией, но хотелось бы чего-нибудь попроще, пусть и подольше. Процесс восстановления шел быстро, настолько быстро, что я едва не вырубился от внезапно накатившей боли во всем теле. Но тело теперь было все, и это безумно радовало. Слух тоже вернулся, но без него было как-то спокойней. Дичайший грохот вперемешку с отчаянными визгами, писками и ревами обезумевших от ужаса животных давил на сознание и пытался утащить в бездну паники. Перебравшись с головы лося на его спину, я прочно зафиксировал себя проводом и оглянулся через плечо. Локальный конец света сократил расстояние до 300 метров, и теперь его грохот звучал торжествующе. Я прищурился, показал ему средний палец и отправил пылесос прямиком к большой чешуйчатой твари, усыпанной шипами. Шланг ловко проник в разъявленную в утробном реве пасти, через пару секунд монстра не стало. Потом не стало целой стаи темно-зеленых крыс, которые в наглую ехали на плоском и мохнатом, шестиногом чем-то. Потом не стало и этого животного. Следом, в недра вихря, отправились подозрительные сумчатые макаки с длинными, кинжалообразными зубами, далеко торчащими из пасти вытянутых морд, ну и всяких жуков и птиц без счета. Даже в условиях всеобщей паники, пылесос заслужил второе место после гнева небес по вселению ужасов животных, и теперь от него сразу шарахались, едва он приближался. Багровый фронт смерти был уже всего в сотне метров позади и жарил спину так, что даже встречные потоки воздуха не избавляли от вони горящей шерсти и плоти, а слух терзал крик агонии самых нерасторопных. Мне показалось, или этот бушующий ад немного ускорился, когда поглотил несчастных зверушек. Проклятие, ну конечно, ему же тоже требуется энергия. Именно поэтому он ползет по земле, пожирая все и превращая в энергию. Ёпт, а что будет, когда он доберется до сочных животных, вместо травы и деревьев? Думать о подобном было откровенно страшно, но горы были уже вот-вот. «Жри, если хочешь выжить!» Склонившись, заорал я в ухо лосю и поднес к его морде горсть самых крупных пилюль же, надеясь, что это прибавит ему немного скорости и управляемости, ведь мне еще нужно найти Ибуна в этом хаосе. Лосиш с благодарностью схрумкал пилюли, едва не оттяпав мне руку своими клыками, и действительно немного прибавил хода, но плотность стада не позволяла вырваться на лидирующие позиции, как бы он ни старался. Тут на помощь пришел пылесос и приобретенное знание, зачем есть пилюли, если их энергию можно использовать артефактом напрямую. Поэтому самые мелкие пилюльки стали быстро таять внутри вихря, а шерстяные препятствия исчезали перед моим скакуном и превращались в пилюльки покрупнее. Офигевшего от моего появления Эйбуна нашел довольно быстро и на скаку протянул ему руку, одновременно держась другой за рога лося, которыми и рулил. «Давай!» – проорал я, оглядываясь на черно-огненную стену, которая уже закрыла собой небо за нами, но отвесные скалы уже начали закрывать небо спереди. В этот очень кинематографичный момент, когда он ухватился за руку и лихо оседлал лося позади меня, гнев небес начал что-то подозревать и еще громче загрохотал, сотрясая землю. «Ходу, рогатый!» — крикнул я, опутал лося проводами и подал на них энергию из вихря. Животное истошно заорало, выпучило глаза, пошло пеной, склонило голову, засветилось синим светом и врубилось в задницы передних рядов, раскидывая их с пути могучи рогами. Мы, сияющий, стремительно стрелой прорезали все стадо насквозь, разделив его на две половины, которые тут же испуганно побежали налево и направо от нас. Нервы уже ни к черту в таких условиях, понимаю. Лес внезапно закончился и мы вылетели на каменистое предгорье, оставив гнев небес далеко позади. Вот только, чем ближе становилась отвесная скала, тем яснее становилось, что никакого спасения мы тут не найдем. Напротив, мы сами загнали себя в тупик и теперь нужно двигаться вдоль гор. Ёпт! Заорал Эйбун, мешая мне думать. Да что, я резко обернулся и чуть с лося не упал. Гнев небес разбух в стороны на несколько километров и, видимо таки сожрав несчастных животных, ускорился настолько, что теперь двигался в два раза быстрее нас, при этом отрезая возможность маневра в сторону. Нужно больше скорости, но лось уже и так на пределе, а здравых мыслей нет. Что же делать, остается только нездравое. Пригнись и молись. Проорал я Эйбуну, переставляя шланг на выдув и просовывая его снизу, между потных ляжек лося, при этом крепко притягивая его и нас к спине хрипящего животного. Принцип работы турбореактивных двигателей мы изучали только вскользь, но основные принципы я знаю. Пылесос начал очень быстро расщеплять свое содержимое и взвыл на ультразвуке, а тонны засасываемого воздуха, щедро сдобренного воплощенной материей, скрытой в пилюлях, вырвались наружу могучей струей сверхплотной плазмы и к хренам сожгли лосячий хвост. Раздался характерный хлопок преодоления звукового барьера. Дважды орущее дурниное животное, с выпученными глазами, понесло вперед с такой скоростью, что шерсть на его боках сбрила встречным потоком воздуха, а отвалившиеся рога еще секунду преследовали нас, не падая на землю. Пока лось летел, почти не касаясь земли когтистыми лапами, я рискнул обернуться. Гнев небес вытянулся узким языком, видимо влив в этот рывок всю энергию, и стремительно настигал нас, не забывая медленно сжиматься по фронтам. Но все равно мы быстрее размажемся об абсолютно ровную скалу. Однако лосиш удивил. Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься, но он и раскорячился, расставив в шпагате задние ноги. Лосиный зад опустился, вектор тяги изменился, и мы начали медленно взлетать над землей и здравым смыслом. Мы теперь выше всего этого, ага. От такого маневра офигел даже гнев небес и слегка замедлился, не зная как реагировать. Орущий лось тоже не знал, что ему делать, поэтому просто побежал на передних ногах по отвесной скале, когда мы состыковались с ней на высоте почти километра и под вполне безопасным углом. Тут топливо закончилось, но инерция продолжала тащить нас вверх. Ее хватило в аккурат до самого края скалы, где хрипящий лось, потрясенный до глубины души таким скотским к себе отношением, зацарапался на уступ и без сил рухнул на пузо, чтобы смиренно дождаться смерти и прекратить этот беспредел. Бежать отсюда было некуда. Сразу за тонким и длинным гребнем, на который нас занесло, начинался такой же обрыв, как и с той стороны, по которой мы взлетели. Чуть дальше был спуск, но до него не добраться, поскольку прямо перед нами уже поднималась самодовольно ракочущая, грозная стена гнева небес. Все, приехали. Сложилось впечатление, что гнев небес больше не спешил и будто наслаждался нашей беспомощностью. Вот же сволочь чсвшная. Я распутал провод и встал в полный рост. Бледный Эйбун тоже героически встал возле меня с видом обреченного. Гнев небес победно пророкотал что-то в духе «и так будет с каждым», на что я не смог удержаться. Я же не знал, где вообще эти ваши законы неба и земли прописаны, а... Гнев небес впал в ступор недоумения и даже перестал жечь нас своей аурой, а я, кажется, нашел выход. Клянусь бесконечностью мира, что больше не буду совать шланги людям в рот и высасывать душу, если ты нас отпустишь». От такой наглости даже у бессознательного лося вытянулась морда, а Ибун чуть в обморок не грохнулся. Что же касается гнева небес, то в следующую секунду локальный конец света неожиданно отменили, небо очистилось, а температура воздуха снизилась, и лишь одинокая сердитая тучка снова осталась висеть над нами, недовольно ворча и треща маленькими молниями. «Вот и договорились», — широко улыбнулся я, чувствуя, как разом схлынуло все напряжение, в отличие от Ибуна, который просто молча и устало плюхнулся задницей на камень и рассеянным взглядом взирал на вид внизу. С такой высоты было отчетливо видно, что же натворил прошедший сквозь лес гнев небес. Огромное выжженное пятно, обрамленное стеной огня, шириной в десяток километров и точно больше сотни в длину. Оно оканчивалось у подножия и ширилось двумя гигантскими симметричными овалами там, где нас пытался взять нас в клещи. Внутри овалов копошились абсолютно лысые, слегка обгоревшие, но живые животные и люди. Но копошились вяло, будто из них высосали всю энергию, что подтверждает мою теорию. «Слушай», — вдруг произнес Ибун очень тихим, усталым голосом, «знаешь, на что это похоже?» «Да», — согласился я, скользя задумчивым взглядом по знакомым с детства очертаниям нецензурного пятна посреди бескрайнего леса, «вот именно такого размера хер хочется положить на ваш мир с его приключениями и вернуться домой». Восходящие потоки воздуха приятно холодили мое голое тело и, заодно, доносили снизу довольно громкие человеческие голоса. «Все сгорело. Мой резерв, мои артефакты. Вон там, наверху. Это за ними следовал гнев небес. Это они виноваты. Убьем их. Но сейчас мы бессильны. Тогда выясним, кто это, и убьем их позже. А почему гнев небес не смог убить их?» Донеслось напоследок, но этот разумный вопрос потонул в громких воинственных криках. Голые человечки злобно кривлялись и показывали разные неприличные и угрожающие жесты в нашу сторону. И только лысые животные обессиленно брели к кромке леса, искренне радуясь тому, что остались живы, и не имея ни малейшего желания повторять подобный опыт. Глава 24. Эпично продемонстрировав агрессивным людишкам два оттопыренных средних пальца с вершины скалы, я повернулся к сникшему Ибуну и задал резонный вопрос. «Какого хрена это было, друг? Которое из всего этого?» — уточнил он, не поднимая взгляда. «Ты бросил меня», — спокойно произнес я, и добавил, чуть прищурившись. «В моем мире это называется кинуть, и друзья так не поступают». «Я испугался», — тихо ответил он. «Не ты один. Вон, весь лес пересрался от этого вашего гнева небес». Я мягко попытался утешить этого двухметрового качка, хотя стоило отвесить подзатыльник. «Нет, не его», — он поднял на меня грустный взгляд, полный противоречивых чувств. «Тебя? Чё?» Признаться, я слегка опешил от такого поворота. «Мы знакомы всего два дня, а я уже побывал в пасти стальной змеи и чуть не умер». Начал он обвинительным тоном, и чем дальше, тем больше повышал голос. «Меня, как девку, облапал страж церкви, а потом вообще приказал убить и убил. Причем дважды. И это еще не самое ужасное». Я только растерянно хлопал глазами, а Ибуна уже было не остановить. Он вскочил и стал ходить взад-вперед, активно жестикулируя руками. «Редчайшие пилюли стоимостью миллионы ден? Какая мелочь, просто скормим их наркам. Гнев небес, ПФФ, а давай поиграем с ним в догонялки, это же так весело. Это ведь не божественное проявление, а обычная тучка, которую можно, в случае чего, засосать этой твоей штукой». «Да», — заорал. «А можно?» — попытался пошутить я. «Нет», — рявкнул он мне в лицо, — «ты ненормальный. Нормальные люди умирают, когда от них остается только голова и половина тела, и никто не восстанавливается после таких ран». «Серьезно?» — я приподнял одну бровь, стараясь сохранять спокойствие. «Представь себе, и никто не летает верхом на кровожадных зверях, пустив им огонь из задницы». «Из-под», — хмуро поправил я. «Да неважно. Ты слышал охотников, они собираются мстить. Слухи быстро разойдутся, и в каждом городе будет ждать смерть, потому что, когда Орден Познания узнает обо всем этом, они захотят все себе. Тебя, меня, твой артефакт и это». Он обличительно ткнул пальцем в тихо ворчащую тучку над моей головой. «Это вообще что, ни в одной книге нет упоминания ничего подобного. Ты словно реинкарнация Зарлупангада. Все, что тебя окружает, это сплошное безумие. Все твои поступки, они безумны и разрушительны». «Мои поступки? Мои?» Тут я уже не выдержал и взорвался криком. «Слушай сюда, перекочанный сопляжуй, если ты забыл, то я тебе напомню, что меня пытаются прикончить или изощренно прикончить с первой секунды, как я узнал о существовании вашего ублюдского мира, и я не собираюсь играть по правилам, когда другие их нарушают, и на кону моя жизнь. Ты слышишь меня, инфантил-стероидный, это моя жизнь, это все, что у меня есть. И если потребуется, я буду зубами рвать кого угодно, чтобы защитить себя и своих близких. И срать я тогда хотел на все ваши законы неба и земли, если это поможет мне выжить. Мини-гнев небес недовольно забурчал. Заткнись. Огрызнулся я на тучку и снова насел на Ибуна. Поставь себя на мое место. Предлагаешь сесть, обнять коленки и поплакать, ты так свои проблемы решаешь, а может стоит взять свои яйца в кулак и использовать все доступные возможности, ты уже забыл, как пересрался перед алхимиками, но в итоге все получилось. Я помню, что ты для меня сделал и... Тихо буркнул резко сдувшийся здоровяк. Да я не об этом, долбоеж, а о том, что ты добился результата вопреки всем. Ты сделал, даже несмотря на то, что в случае неудачи тебя могли сварить заживо. Они хотели меня сварить, ужаснулся побледневший Ибун. Твою мать, да что с тобой не так, возопил я. Здоровый мужик, а в последнее время ведешь себя как малолетняя сопля. Где тот Ибун лесной, который при первой встрече заставил меня обосраться от страха? Где уверенный в себе алхимик, который трахнул целую неприступную настоятельницу целого храма? Я просто больше не могу притворяться, чуть не плача ответил он, мгновенно перестав бесноваться, чем вогнал меня в ступор. Предсказание описало тебя как уверенного в себе, смелого, дерзкого, но хорошего человека, и я хотел соответствовать, чтобы наверняка подружиться. А что касается настоятельницы Эры, то в постели она все делала сама, пока я рассказывал о своем методе. Ты вот это вот сейчас серьезно? Я потрясенно выдохнул, не зная, как на такое реагировать, когда он кивнул. Кобздец. Ну иди сюда, обниму, что ли. Правда? Ибун чуть подался в мою сторону. Нет, конечно, придурок. Порычал я. В тебе 2 метра хером, так и веди себя соответственно. Я замолчал, сердито пыхтя. Ибун тоже молчал, стыдливо потупившись. И только лось тихо отползал, стараясь не привлекать наше внимание. Помолчали, искоса наблюдая за лосем. Я немного успокоился и спросил. «Слушай, а как ты выглядел до этой своей мутации в груду мышц?» «Ну», он замялся и беспомощно огляделся. «Да не стесняйся, рассказывай». Он горестно вздохнул, совсем как несчастный, забитый одноклассниками пацан, открыл молот и вынул оттуда острый уголек. Присел на корточки и чрезвычайно точными, очень быстрыми движениями стал накидывать на ровной поверхности скалы детализированный портрет парня лет 20. Я присел рядом и с завистью наблюдал, с какой ловкостью и легкостью рождается фотографически точное изображение. Если бы не наш разговор на повышенных тонах, то я бы ни за что не поверил, что эта груда мышц, сидящая рядом, и субтильный парнишка-задрот на картинке, это один и тот же человек. Ну, по крайней мере, все встало на свои места. Ладно, жертва божественного дара. Я хлопнул Ибуна по плечу и встал. Сделаем из тебя того, кем ты выглядишь. И не забудь записать 2 свои смерти, копье в грудь и стрела в голову. Он скривился, когда я напомнил ему об этом, но вынул небольшую книжицу, затянутую грубой кожей, и на листе с единственной строчкой умер от многочисленных ударов посохом по голове, выведенной просто потрясающей красоты подчерком, добавил еще 2. Что дальше? Он вопросительно уставился на меня. Найдем глубокую нору, сядем друг напротив друга, и будем полировать свои дантини ближайшую 1000 лет. Что? Ты обещал научить меня поглощать и воплощать энергию, напомнил я ему, и я выполню обещание. Излишне пафосно заявил он, вновь скатываясь в лицемерство. Да-да, есть еще одежда? Ибун кивнул и вынул из хранилища шмотки, которыми его снабдил благодарный храм алхимиков. К сожалению, рубаха и штаны оказались без колдунства и мне велики, а сапоги явно пу, да еще на 2 размера больше. Такая себе благодарность. Но ничего, сделал портянки и пояс из рукавов рубахи и вполне прилично, для какого-нибудь фэнтези-крестьянина облачился, при этом до скрипа в зубах сожалея обо всем, что все сгорело в плазме гнева небес, включая хранилище, оружие, пилюли и явно непростую палатку. Камень души Шу тоже испарился, но на него плевать. Внезапно, я зацепился за эту мысль. Шу ведь каким-то образом манипулировал собственной душой, а значит, понятия не имею, что это может значить, но я видел, и даже держал в руках нечто запретное, а значит очень ценное и могущественное. На этом мысль закончилась, до получения новых подсказок, и я требовательно протянул руку к Ибуну. «Дай пояс». Он без лишних разговоров снял аксессуар, который для меня выглядел как абсолютно ровная полоска тьмы шириной в 3 пальца без каких бы то ни было видимых глазом меток, и вложил в протянутую руку, при этом внимательно и настороженно следя за моими действиями. Не знаю, чего он так напрягся, поскольку ничего артефакту не угрожало. Просто поищу точку входа, точнее, визуальные ориентиры, и все. Но как бы ни крутил и не выворачивал чудо-хранилище, глазами ничего не обнаружил. Пальцами, да, в одном месте тьма оказалась податливая и легко проминалась внутрь себя почти без усилий. Понаблюдав со скепсисом за моими действиями, Ибун наконец не выдержал и нетерпеливо произнес: «Ты не сможешь его использовать, нужен ключ». «Ключ?» — я поднял на него заинтересованный взгляд. «Да, комбинация жеста и правильного давления силы, но можно и сломать, правда тогда уцелеет не все». «А подобрать ключ можно?» — на всякий спросил я, помня о том, что подобное упоминала троица незадачливых убийц. «Можно, но мастера пространства дорого берут за свои услуги. Иногда проще довериться случаю и разломать хранилище, в надежде на удачу». «Понятно», — я кивнул, пристально ощупывая пуцку входа в свернутое пространство пояса и размышляя, засовывать туда руку на глазах впечатлительного товарища или ну его нафиг. А пофиг, рука тут же исчезла по локоть. Сейчас, в более-менее спокойной обстановке, мои догадки подтвердились, руку действительно слегка сдавливало, как если бы я засунул ее в большой воздушный шарик. Лицо Ибуна вытянулось, когда моя конечность пропала наполовину и я помахал в воздухе культей, оканчивающейся сантиметром скукоженной, смятой плоти, похожей на хвостик колбасы, уходящей прямо в пояс. Пояс бултыхался в воздухе в такт моим движениям, но внутри ничего не перекатывалось и спокойно лежало, не реагируя на воздействие внешних сил. Это, он не мог больше ничего выговорить и только развал рот как рыба. «Слушай, а вот чисто технически», — задумчиво произнес я, поднося культю к глазам и пристально разглядывая границу исчезнувшей руки, — «их можно сделать внутри огромными, чтобы разместить там дворец и 1000 служанок, и окна оттуда наружу». «Не знаю», — честно признался Ибун, слегка отойдя от шока. «Но служанок точно не получится, живых существ нельзя поместить внутрь хранилища». «Ну, то есть можно, но они сразу перестанут быть живыми». «Жаль, 1000 мертвых служанок мне ни к чему», — я рассеянно кивнул, гоняя в голове внезапно возникшую мысль о том, что стараниями Шу, во мне, очень вероятно, не осталось ничего человеческого, и чем дальше, тем больше подтверждений появляется в пользу этой дикой теории. Пошарил рукой внутри кольца, придерживая его другой для удобства, но совершенно точно не смог дотянуться до самых дальних предметов. Как же они тогда сразу вынимают то, что им нужно, да еще и не глядя? «Слушай, у тебя тут такой бардак внутри, как ты находишь нужное?» Духовной энергией и жестом открываю проход с посылом о форме нужного предмета и его, как бы, выталкивает наружу, — охотно пояснил Ибун. «Если нужно что-то положить, то точно так же, только его необходимо вдавить силой, создавав таким образом слепок. А если ты забудешь о какой-нибудь вещи, как ее доставать? Тогда хранилище нужно открыть полностью и все предметы вывалятся». «Ясно, а вот здесь», — я указал пальцем точно на точку входа, — «что-нибудь есть? Символ или украшение?» «Да, здесь руна пространственного барьера». «Ты ее не видишь?» «Нет, для меня этот пояс полностью черный». Сейчас он поспешно снял с моей руки хранилище, присел на корточки и рядом со своим портретом зарисовал хитрую загогулину. «Вот, она вышита на ткани». «Ну, это оказалось крайне бесполезной информацией. Ладно, разберемся. А что там внизу делают наши агрессивные друзья?» Выглянув за край скалы, как и ожидал, увидел сидящих и медитирующих людей. Сомневаюсь, конечно, что они пустятся за нами в погоню с голыми жопами, но, как говорится, чем черт не шутит. Так что лучше убраться на безопасное расстояние от них и от города, в котором нам теперь точно не рады. «Ты как сам, передвигаться по горам сможешь?» — обратился я к товарищу, обладателю первого предупреждения. «Наверное, но лучше бы восстановить резерв». «Нет, у нас нет на это времени», — отрезал я, кивая за край обрыва. «Если не уверен, то давай лося оседлаем». Я направил перст, указывающий на осторожно и тихо ползущего прочь от нас зверя, и Бун медленно одновременно со мной перевел взгляд на животное. Животное, почуяв, что на него смотрит, медленно повернуло к нам встревоженную морду и вгляделось в наши лица. Видимо, эти лица не предвещали ничего хорошего, потому как лось гортанно взвыл, вскочил и, отчаянно буксуя мощными, когтистыми лапами, рванул к краю пропасти. Разбежавшись, прыгнул со скалы, напоследок растопырив в воздухе все ноги, как белка-летяга, и со счастливо умиротворенной мордой скрылся за уступом. Хаем, где-то я это уже видел. Мы осторожно выглянули за край и только успели заметить, как растопыренный лось проламывает кроны деревьев внизу и скрывается из виду. Значит, пешком, резюмировал я и подал товарищу пример, направляясь по гребню скалы к относительно пологому склону. Целинь, донеслось мне в спину тихое. Что? Я остановился и обернулся. Это не лось, а целинь, опасный хищник, концентрирующий в своих рогах духовную силу и бьющий жертв и врагов молниями. Один из немногих зверей, кто использует стихийное воплощение духа, а не обычное усиление тела, с каким-то рассеянным выражением лица тихо произнес Ибун. Нам эта информация сейчас как-нибудь поможет, иронично полюбопытствовал я, скептически приподнимая одну бровь. В общем-то, нет, согласился с моим тоном Ибун и двинул следом, кивнув на тучку, висящую на высоте 3 метра, строго над моей головой, со словами. Об этом ты тоже не волнуешься, я задрал голову. Несколько секунд смотрел на клубящуюся, искрящую и тихо ворчащую хреновину, затем пожал плечами. Пока не капает, плевать, и мы отправились в путь, в противоположную от города Сига сторону. Наши резервы медленно восстанавливались с каждым вдохом даже без медитации, и вроде как должно стать легче, стоит лишь чуть-чуть усилить тело, но нет. То, что для меня было лайтом и просто разминкой, для здоровяка стало настоящим испытанием. И дело тут было вовсе не в том, что ему не хватало сил, а скалы были неприступны. Нет, он даже по относительно пологому склону не мог забраться без того, чтобы пару раз не скатиться на осыпавшейся породе. Ему банально не хватало ловкости и знаний, чтобы найти подходящую опору, плюс он был тяжелее меня из-за вещей в хранилище. Пусть его молот давно перекочевал ко мне за спину, но ситуацию это не спасало. В итоге, за 8 часов мы отдалились от первоначальной точки хорошие если на 10 километров, невзирая на то, что большей частью шли низинами и старались избегать резких подъемов. Живности нам тоже не повстречалось, но это легко списать на бушевавший неподалеку гнев небес, однако это же лишало нас притока пилюльже, так что скакать как белки на форсаже мы не могли. Все, что осталось в закромах Ибуна, десяток Ибун пилюль рециркуляции, но их нужно довольно долго медитировать для высокой эффективности. Следовательно, нужна была длительная остановка, чего мы не могли себе позволить. Но, в итоге, усталость взяла свое и мы забились в неглубокую, уютную пещерку, чей небольшой овал входа хорошо скрывался пышной зеленью кустов и большими валунами. Внутри же она была почти идеальной кубической формы, и позволяла стоять в полный рост даже Ибуну. Тучка пролезла вслед за нами, и внутри стало на удивление тепло и уютно, пусть и немного шумновато из-за ее беспрестанного ворчания. Но даже так, во всем этом пока виделись одни лишь плюсы. Перекусили пряным вяленым мясом в прикуску с зернами кашура, оказавшимся удивительно сытным и вкусным, как орехи кашью, только с чуть более мучнистым привкусом. По словам Ибуна, его варили, жарили, делали кашу, тесто и вообще использовали повсеместно. Рос он исключительно на территории городской формации, и никто не знал, почему так. Именно этим он так заинтересовал юного алхимика и тот начал экспериментировать с ним, постепенно разрабатывая свой метод, в котором кашур был краеугольным камнем. На подробностях технологии я демонстративно зевнул и занялся своим спальным местом, благо Эра снабдила этого гения всем необходимым.